В окнах литейной просвечивал подозрительный малиновый свет. В открытую дверь вползла черная волна дыма. «Горит!» – мелькнула догадка, и Юра влетел в помещение. Зарево краевого света било из свода в закопченный деревянный перекрытие. Там уже трещало, щелкало, гудело. Казалось, потолок вот-вот займется огнем. Шайхула, забравшись на балки, морща от жары лицо, поправлял ногами железные листы, забрасываемые с желоба мастером Гориным. У печи с лопатами в руках стояли формовщики и ждали команду забрасывать наверх формовочную землю. Все делалось молча и быстро. Мастер забросил еще один лист и махнул рукой. Со всех сторон полетела на свод земля. Свет начал меркнуть и скоро совсем потемнел. Шайхула вытирал обожженное лицо. «Что произошло?» – подошел к нему Колосов. «Порядочек, начальник. Опять завалился свод. Будьте спокойны, мы тут здорово наловчились». Тяжело отдуваясь, вышел из-за печи Горин. Формовщики, как ни в чем не бывало, разошлись по своим местам. «Как же так?» – обратился к нему Колосов. «Оказывается, это не в первый раз. Надо вызывать пожарников, да и меня ставить в известность. Так можно без литейной остаться». Горин разгладил припаленные усы и лукаво сощурил глаза. «Пожарников-то вызвать нетрудно. Этим антихристам только позвони, так они все по бревнышку раскатают. А потом...» «А если сгорит?» «Да тут и гореть-то нечему. Но если, не дай богу, что-нибудь случится, так мы сами все заново сколотим. За пожары спросить могут». «Вот потому ты, Юрий Евгеньевич, ко мне и не лезь. Спросят, отвечу. Умный поймет, а дурака и звать нечего. До весны бы как-нибудь протянуть, а там надо думать как следует». Старик покашлял, пошевелил усами и посмотрел на Шайхулу. «Ты мне, разбойник, давай стержни для направляющих роликов. Нечего тут на старших глаза пялить. Дядя Коля, да ролики еще вчера отлиты, а ты все на меня туда-сюда. Воруешь нехорошо, работаешь тоже вроде бы недоволен», — наморщился дурачливо Шайхула. «Вот осерчаю и уйду». «Ой ли, так и ушел. Да куда ты, сукин сын, денешься?» «Эге, да тут не разлить водой», — подумал Юра. Прибежала Зина и позвала Колосова к телефону. Вызывал с левого берега Валерка. Он все еще был на лесозаготовках и приехал за продуктами. «Ты слушал доклад?» – орал он в трубку так, что трещало в ушах. «Не весь, а что там? Говори, я слушаю». «Дела у нас идут отлично. Не хватает только одного – готовности ликвидировать свою собственную беспечность, свое собственное благодушие, свою собственную политическую близорукость». «Чего? Чего ты говоришь?» «Я передаю тебе заключительную часть доклада. Встретимся, тогда расскажу, что уловил. Главное – бдительность и непримиримость». Тут по-срочному разъединила пятилетка. Девушки разыскивали Татьяну, и в трубку одновременно кричало несколько голосов. «Нигде нет! Из квартиры ответили, как вчера ушла, так больше не приходила. В управлении сегодня тоже не была. На прииске нет. В чем дело?» Юра вызвал библиотеку. Нина Андреевна сообщила, что расстались они с Татьяной в час ночи, и Маландина пошла к себе. За книгами обещала заехать, а в крайнем случае прислать водителя, но не было никого. Тогда Юра позвонил на квартиру. Трубку поднял Дневальный. Юра узнал его по голосу. Грибовский откашлялся, чего-то помямлил и только после ответил. «Хозяюшку спрашиваете?» «Да нет ее, мил человек. Вчера ушла с каким-то черноволосым молодцом. Так больше не приходила. На прииск, наверное, уехала сердешная. Так что позвоните туда». «Черноволосый – это, наверное, он, Юрка. Что бы могло все это значить? Неожиданно уехать она не могла. Не закончить дело, бросить книги. Нет-нет, на нее это совсем не похоже. Ведь даже не попросила отправить. Нет, тут что-то не то». И Колосов поднял тревогу. «Поберегись!» – кричал Краевский. Валерка уперся плечом в дерево. Лиственница, тряхнув вершиной,